Глава 9. Праздник уже был в самом разгаре. Граф ушел чуть раньше, так что, когда я появилась в зале, он уже танцевал с женушкой. А она смеялась, льнула к супругу, ласково поглаживая его пальчиками по шее. Знала бы, что еще 10 минут назад муженек сгорал от страсти к другой женщине. «Леди Амалия, рад встрече!» Передо мной возник очередной поклонник. Скорее всего, мы были знакомы ранее. Вон как облизывал вожделенным взглядом. Интересно, кто такой? Я также бесцеремонно оглядела мужчину с головы до ног. Со стороны это смотрелось откровенным вызовом. Но на деле я преследовала другую цель. Иной раз за человека говорила его манера одеваться. Качество ткани, родовые цвета и нашитые гербы, украшения. У этого индивида преобладали жемчужно-серые оттенки, без рюшей или прочей мишуры, которые обвешивали себя столичные модники. Разве что роскошный соболиный хвост, небрежно перекинутый через плечо, привлекал особое внимание. Добавить к этому фамильный перстень со остроконечной мордочкой пушного зверя, и можно смело утверждать, что передо мной представитель северного графства, граф Эшлин де Тарани. «Взаимно, граф», — присела в малом реверансе в знак приветствия. «Какими судьбами в наших краях?» «Дела привели меня в столицу». Мужчина поцеловал мое запястье и положил мою ладонь на любезно подставленный локоток. «Искал вас, принимая приглашение на все маломальски значимые мероприятия. Как видите, сегодня мне повезло». Похоже, еще один бывший любовник Амалии нарисовался. Как не вовремя-то? Помнится, когда Агинар бросался обвинениями, то упоминал графа Тарани. Сегодня определенно удачный день. Подарила мужчине ослепительную улыбку. Вот только он чуть отвлекся, отвечая на чье-то приветствие. А я встретилась с глазами с безликим. Надо сказать, в его взгляде промелькнуло немалое удивление. Чтобы еще подлить масло в огонь, заговорщически подмигнула ему. И тут же обратилась к графу. «Эшлин, вы почему не приглашаете меня на танец?» «С огромным удовольствием, баронесса». Его левая рука легла мне на талию, а правую он элегантным жестом завел себе за спину. Я также приняла соответствующую позу, положив ладошку мужчине на шею. Он был высок, широкоплеч, невероятно силен и уверен в себе. Когда, согласно танцу, я выгибалась назад, он наклонялся следом, едва не касаясь губами моей кожи. Все движения были в рамках приличия, но я-то чувствовала, каким жаром пышут крепкие пальцы, прожигая ткань платья. Как горит взгляд карих, почти черных глаз. Как Эшлин жадно сглатывает при виде ложбинки между грудей и манящих округлостей, едва не вываливающихся из декольте. «Амалия», — хрипло произнес он, когда танец завершился. «Я так и не смог забыть тебя. Нам нужно поговорить. Где ты? А, впрочем, я сам найду. Знай, теперь я свободен, и ничто не помешает нам быть вместе». У меня аж в горле запершило. «Эшлин, не мог бы ты принести мне воды?» «Будет исполнена, моя госпожа». Вновь завладел моей ладонью, поцеловал ее внутреннюю часть, рождая в теле непонятную дрожь. Хотя чего там, вполне понятную. Вот только в мои планы шашни с северным графом никак не вписывались. Поэтому, как только Тарани скрылся из виду, я поспешила проделать то же самое. Нырнула в ближайшую нишу, которая оказалась выходом на открытый балкон. Ух, получилось! С облегчением выдохнула и вдохнула, насколько позволял корсет, прохладный ночной воздух. «А мне казалось, вы благосклонны к графу Тарани», — раздался знакомый голос. После ярких огней бального зала ночная темнота слегка ослепила, поэтому я сразу и не разглядела, что здесь кто-то есть. Что ж, сегодня мне определенно благоволит сам Светлобог, если раз за разом посылает встречу с тем, кто нужен. Вам показалось, Лиран? А вы, я смотрю, не любите праздную суету. Понимаю. Балы иной раз бывают такими утомительными. Странно слышать это именно от вас, Амалия. Безликий приблизился, заставив меня прижаться к перилам. Почему? Впилась глазами в маску, на которой бесполезно было разглядеть какую-либо эмоцию. Она безупречно играла свою роль и тщательно берегла тайны своего хозяина. Разве что в небесно-голубом взгляде можно рассмотреть истину. Но я слишком боялась ошибиться. Ведь не может такого быть, чтобы сам глава Ордена Искореняющих желал меня так сильно, что готов был взять прямо сейчас. Я не смело коснулась злополучной маски, погладила пальцами мягкую кожу, опустила руку мужчине на грудь, чтобы почувствовать, как сильно бьется его сердце. «Кажется, леди вышла подышать свежим воздухом», — раздался снаружи женский голос. «Вы уверены? Леди Амалия там? А это уже граф Тарани». Я всполошилась, выскользнула из той западни, в которую искореняющий меня едва не загнал, и забилась в дальний угол. Лиран хмыкнул, но тем не менее прикрыл меня собой так, чтобы вошедший меня не заметил. Глава, дверные створки распахнулись, и темень балкона разрезал прямоугольник света. «Вы тут один?» «Если вы ищете баронессу фон Пирс, то она была здесь и уже ушла». Ровным тоном соврал Лиран. «Кажется, отправилась искать вас, граф. Вы разминулись». «Вы, несомненно, правы». Эшлин почтительно склонил голову. «Простите, что нарушил ваше уединение». «Вы соврали ему?» Прошептала растерянно, как только навязчивый поклонник удалился, а Безликий развернулся ко мне. «А вы разве не этого хотели?» Хмыкнул и, прислонившись плечом к стене, скрестил руки на груди. «Чего вы добиваетесь? Откуда вдруг такой интерес, если последний год меня на дух не переносили? Или, может, граф де Сагор недостаточно щедр?» «Вы...» — запнулась. Кровь прилила к лицу, щеки загорелись румянцем. «Вы ничего обо мне не знаете!» «Отчего же? Ваша репутация говорит сама за себя. Чего еще ожидать от такой, как вы, которую интересуют лишь развлечения и драгоценности? Вы готовы дарить себя любому, кто расщедрится на дорогие подарки. Вам вообще знакомо такое чувство, как любовь, доброта, сострадание?» «Не смейте!» — размахнулась, чтобы залепить пощечину. Но мужчина перехватил руку, следом вторую. Стиснув мои запястья в широченные ладони, завел их наверх, прижимая к стене и вдавливая в нее собственным телом. «А то что?» «Не смейте!» — прошептала, чувствуя, как предательские слезы текут по щекам. «Любовь, говорите? Считаете меня недостойной? Падшей? А разве не вы, мужчины, сделали меня такой? Сначала отнимаете самое ценное, не считаясь ни с чьим мнением. Рушите жизнь, а потом бросаетесь с обвинениями, прикрываетесь моралью. Лицемеры. Любовь. Да если бы вы знали, нет ее больше. Как нет той девочки, которую вы привезли в этот замок. Она умерла на следующий же день, когда узнала, что для мужчины, которому отдала всю себя, всего лишь игрушка с заранее уготованной ролью, когда столкнулась с предательством, обманом и насилием. Поэтому не смейте презирать и называть меня шлюхой. Вы сами приложили к этому руку». «Амалия, о чем вы говорите? Разве Имлин был с вами груб? Он не мог?» «Не мог», — закусила губу, стараясь прогнать из памяти воспоминания. «Да это и не важно. Может, это глупо, но все еще верю, что Имлин вновь станет таким нежным и ласк...» Осеклась. Это совершенно не та тема, которую следовало обсуждать с искореняющим. Простите, я бы хотела пойти к себе. Отпустите уже. Я успокоилась. Вот, возьмите. Мужчина разжал ладонь и отступил на шаг, протянул белоснежный платок. Хотите, я провожу вас? Тут есть ход для слуг, там никто нас не увидит. Ухмыльнувшись в лицо Лирана, взяла платок и аккуратно промокнула уголки глаз. Пока делала это, корила себя за то, что поддалась эмоциям и могла все испортить. В первую очередь надо думать о деле. И лишь поэтому охотно приняла предложение Безликого проводить меня к покоям. Буду благодарна, особенно учитывая то, что расположение новых покоев мне неизвестно. Подкрепила речь улыбкой. «Найдем», — ответил Лиран и учтиво подставил локоть. «Мы шли такими неведомыми лабиринтами потайных ходов замка, что я тут же запуталась. Это насколько же часто он здесь бывает, что знает столь скрытый путь, на котором нам никто не встретился, кроме прислуги? И какая такая дружба связывала их с Имлином? Что между ними общего?» Пока старалась ответить на собственные вопросы, мы успели войти в широкий коридор, освещенный канделябрами. Наткнулись на одну из служек, и та указала дорогу к апартаментам, которые распорядился отвести для меня граф. Проходили мимо одной двери за другой, а коридор все не заканчивался. «Как долго вы будете гостить в замке Сагор?» разрушила молчание вопросом, ответ на который уже знала. «Планируюсь неделю, а там уже будет зависеть от службы. В наших краях неспокойно. Нечисть так и лезет со всех щелей. Брезгливо бросил, а у меня что-то перевернулось внутри. Это он моих братьев и сестер? Да что там, меня саму называл нечистью? Знал бы этот хваленый посланник Светлобога, что держал под руку представительницу тьмы. Правильно сказал Имлин, что Лиран — обычный человек из плоти и крови. Иначе без труда распознал бы во мне дар, который считался самым тяжким грехом. Но, увы и ах, зря я его тогда боялась. Всего лишь очередной мужик, бросающий на меня заинтересованные взгляды. «Прошу, баронесса». Открыл он дверь в покое, что находились в конце этого длинного коридора. «Спасибо, что спасли меня от назойливого тарани», — поблагодарила сопровождающего, не решаясь переступить порог комнаты. Все соображала, как затащить его в покой, выдумывая предлог. «Всегда рад помочь, Амалия. Спокойной вам ночи». Слегка поклонился и собрался уходить, а я мялась на ногах, как на иголках. В необдуманном порыве схватила его руку, затянутую в перчатку, и поймала его недоуменный взгляд. «Не желаете продолжить общение? Мне очень интересно побольше узнать о вашей службе». Говорила и понимала, что все это звучит глупо и пошло. В каждом слове так и читался намек на близость. Но было уже поздно возвращать все назад. Он на миг застыл, ничего не ответив. Смотрел на меня в упор, прожигая странным, недоверчивым и в то же время заинтересованным взглядом, а потом пожал плечами и переступил порог комнаты. Я вошла вслед за ним и закрыла дверь на щеколду. Внутри так ликовало, будто в силки угодила редкая птичка, за которой я долгое время охотилась. «Право, меня удивляет ваш пристальный интерес к моей деятельности. Никогда бы не подумал, что для вас это имеет какое-то значение». Пока он говорил, я окинула покои взглядом, подмечая размеры кровати с балдахином и столик у камина, накрытый на двоих. Видимо, Имлин собирался навестить меня ночью. Будет некрасиво, если он застанет у меня Лирана. Как знать, какая реакция последует от графа? Мы хоть и были всего лишь любовниками, но мужчины — жуткие собственники, и вряд ли подобная выходка сойдет мне с рук. А я все еще рассчитывала на его благосклонность, помощь и информацию о Безликом. Надо было подумать об этом раньше, потому что Лиран уже прошел к камину и занял удобное кресло. Отстегнул плащ, скинув капюшон. Но оказалось, что маска плотно обтягивала и его голову, из-за чего даже крохотной пряди волос не увидишь. И зря. Я забочусь о своей душе и часто молюсь светлому Богу. Голос задрожал, и я поспешила присесть напротив искореняющего. Вина? Тронула пустой бокал и начала наполнять свой рубиновым напитком. Не откажусь. Блеснули его голубые глаза. Я поспешила налить ему вина и протянула бокал, приготовившись наблюдать за тем, как он будет пить в этой маске. Расстегнув ворот рубашки, Лиран вытащил из-за пазухи продолжение кожаной маски, которая упала на грудь мужчины. С открытым ртом я наблюдала за тем, как бокал пропадает под тканью и возвращается обратно опустошенным. Не проще ли снять ее? Даю обещание, что никогда никому не скажу, что видела вас без маски. Пошла в открытую атаку, о чем быстро пожалела. Если вас это смущает, я могу уйти. Нет, нет. Просто я... Вы... Почему вы носите маску? Все мы носим маски, Амалия. Просто мою видно всегда. Показалось, что он улыбается и стало не по себе от того, что мой дар как-то подходил под это определение. На секунду закралась мысль, что он знает, кто я такая, но я тут же ее отмела. И все же, если намекаете на мое уродство, то должен вас огорчить. Эти слухи лживы, подтвердил он слова Имлина. Так что вы хотели узнать о моей службе? А я уже и забыла, каким был предлог для продолжения общения, но не успела задать новый вопрос, как в дверь постучали. У меня сердце ухнуло в пятки, и кончики пальцев онемели от страха. Если это граф пришел, чтобы... Лиран встал с кресла и последовал к выходу. Открыл дверь, и послышались голоса. «Разве это не покои баронессы фон Пирс?» «Так и есть, но она сейчас не расположена к общению. И на будущее имейте в виду, что Амалия не желает встречаться с вами. Если увижу вас рядом с ней, будете иметь дело со мной лично, господин Тарани». «Понял, благодарю», — пролепетал мужчина за порогом, и тут же послышались его удаляющиеся шаги. «У меня сразу от сердца отлегло. Как же вовремя я пригласила Лирана, а то еще долго могла думать, как избавиться от назойливого графа». «Одной проблемой меньше», — повернулся ко мне Безликий, а потом подошел и наклонился к моему лицу. Я вжалась в кресло под пристальным взглядом небесных глаз. «Не смею больше красть ваше время и желаю приятной ночи», — произнес тихо зыбким голосом и заворожил, будто окутал сознание туманом. Даже не заметила, как руки потянулись к мужчине и сомкнулись на его шее. Зажмурившись, я судорожно перебирала мягкую кожу маски, стараясь запустить под нее руки и добраться до его лица. Вскоре ощутила колкость щетины на его скулах и прикоснулась к мягким губам. Нежным поцелуем он припал к моей ладони и притянул мое лицо к себе. Я почувствовала теплую влагу на губах и ответила на самый невероятный поцелуй в моей жизни. Затуманенный разум на задворках сознания заставлял открыть глаза, но я физически не могла этого сделать. Просто растворилась в ласковых прикосновениях, жадно вбирая в себя его соки, наслаждаясь поцелуем до тех пор, пока он сам не отстранился. Только тогда, ощутив пугающую пустоту, распахнула глаза и наткнулась все на ту же маску с прорезями для глаз. «Вы очень красивы, баронесса», — сказал, взяв свой плащ, перекинул его через руку и ушел. «Мы увидимся еще раз», — бросила уже в закрывающуюся дверь и обессиленно откинулась на спинку кресла, наполнила бокал вином и осушила его залпом. Спиртное по-прежнему вызывало во мне отвращение. Но я слышала, оно помогало забыться. Жаль, что это не мой случай.